Братья и сестры, ну так кратенькое сообщение. Апостол Павел пишет: в опасностях на реках, в опасностях от иноплеменников, и перечисляет вот так. Мы как-то читаем, и вроде опасностей таких не переживаем, и нас сильно и не тревожит. А вот мы с Николаем Степановичем поехали в Грузию. Ну, это уж месяца полтора назад. Проехали немного по Грузии. Снегопад такой, закрыл дорогу, откуда мы заезжали, уже не вернешь назад. Перевалы завалены. Ну, побыли там, совершили все служение, какое должно быть. А потом назад, а как возвратиться? И нам предложили, да вот кораблик маленький ездит, вроде как катера такой, с Батуми до Сочи. А нам как раз Сочи и надо, оттуда немножко проехать, и попадаем мы в Абхазию, и тоже нужно там побыть. Ну, мы обрадовались, думаем, как мы быстро проедем. Ну и тоже сели в этот кораблик, проехали немножечко, он едет возле Грузии понад берегом, а когда к Абхазии подъезжает, то удаляется в нейтральные воды. Абхазцы обстреливают. Опасность заставляет уходить далеко-далеко в море. И когда далеко в море отплыл этот кораблик, а там разъярилась буря. И такая была буря, и начала нас бросать. Мы немножко даже уснули, спокойно так едем. А потом просыпаемся в час ночи, такой крик, плач женщины. Бросает во все стороны этот кораблик, как щепку. Да такие удары волн. И начали мы вспоминать, что такое в опасностях на реках. И молитвы все, и как Павел был в глубине морской, так представляешь, думаешь, ну что этого кораблика? Сейчас вот в глубину морскую пойдет, а вода холодная, а не хотелось бы. Хотелось, если умирать, то как-то в тепле, в хороших условиях. Ночь такая, кромешная ночь, никуда не видать, ни в какую сторону, никакого огонечка, ничего. Вот мы молились тоже. Да еще немножечко так недовольны были. Братья нас проводили с Батуми. И ни кусочка хлеба. Говорят, там в этом корабле, там буфет, там кормят бесплатно, там будете кушать все. Ну, кроме дыма табачного, мы ничего там больше не вкусили. А так смотрим, все ужинают, сумок тащат, у кого что, наелись хорошо и поплыли. А когда стали бросать, такие рвоты были, мы рады были, что у нас желудки пустые были. И думаем, ну вот все Бог ко благу делает, а мы еще недовольны были немножко. Я недавно приехал с тундры. И вот так тоже делал сравнение в опасностях. Когда прилетаем в Америку, то там подъезжают несколько братьев на машинах и предлагают: братьев, какую машину? Пожалуйста, вот такая, такая, такая, одна, другая, красивее, лучше. Все удобства, мягко, тепло. И вот я приехал на самый последний город. Это Сургут, а потом Ноябрьск, а потом тундра. Кислороду не достает. Но пока я был в этих городах, общения были то сестерские, то молодежные. Вечеря совершилась. Ну, думаю, наверное, так вот я побуду в этих городах, погостюю так и вернусь домой. а ничего мне не говорят. Закончилось воскресенье, переночевали, утром меня так, без моего согласия. Григорий Васильевич, ну, проедемте. Ну, поедем. Ехали, ехали, ехали, УАЗик, машина такая, километров 200 по снегам. Ну, интересно так вот, дороги хорошие пока. Приехали часа через 4, поселок. А сестерские собрания были в этих городах и пригласили ненцев, сестер уже новообращенных, крещенные есть, ханты тоже, сестры наши, маленькие такие, вот, разукрашенные, у них одежды такие самоделковые, они красиво делают все, кожаные одежды. И вот мы приехали в этот поселок, а за ними уже приехали мужья на буранах. Бураны – это такие мотоциклы на резиновых ходу, ну, как эти гусеницы, только резиновые. К каждому бурану прицепляются сани, нарты. И тоже мне предлагают выбор. Григорий Васильевич, на любой, вот на какой? Ну куда? Одели меня, значит, в одежду и в тундру. Но одежду теплую, морозы, правда, небольшие уже были, 35 до 40, а прошли морозы 56, 60 были. А сейчас, говорит, тепло, тепло уже. Ну и так одели. И последнее, что одевается, это такой, ну как его назвать, такой зипун, вот целый весь. Сверху так надевают, просовывается голова, как какой-то этот лифт выскакиваешь. Вот, голова высунута, руки тоже в эти вот в рукава, рукавицы на конце тут затягивают, очки, и еле движешься, валенки. Садись, Григорий Васильевич, на сани. Но я сесть, как сесть, если бы как-то там немножечко ноги куда-то пониже, а то садиться под углом. А такая толщина одежды, я говорю, братья, не могу, как хотите, как вы на них ездите? Ну, ложись, ладно, это более подходящее. И вот положили меня на спину, не привязали ничего. Смотрю в небо звездочки, но я не успел рассмотреть, как уже быстро двинули и помчались. А в них бензина не достает. Проходите, братья, я для опоздавших пока вот вступление делаю. И смотрю, кто вас сильно опаздывает. Давай, давай, давай, проходи. А, еще ждешь других. И вот с этого бурана такой дымище валит от соляры. Соляра там с конденсатом каким-то смешано, вот это их бензин. Из-под колес этих гусениц снег. И вот так лежу, и как начали эти сани трепать, и так они что-то, быстро летит этот буран. И еще и перевалы там, переносы, и вот бух, бух, бух, бух. Такие удары, а я спиной лежу. Дыхнуть хочу, не могу дыхнуть, и снег, и дым, и вот задыхаюсь, и надо тогда что-то делать. Думаю, вот тут все, сердце мое отскочит, оторвется, или почки, или что такое, они привычные все. А мне вот, ну никогда, ни в Воронке так не было, ни в Столыпинском вагоне, никогда таких условий не было, как я тут попал. Ну, думаю, вот это конец, все. А как-то позорно умирать вот на этих санях. Да. и не крикнуть ничего. Он как помчал, и хоть ты что. И даже не оглядывается. Я после уже смотрел. Жену посадить, детей. Ребенка маленького, грудного, они в мешочек, такой меховой мешок, закрутили, затянули шнур. Маленькая оставляет там отверстие, чтобы дышать. И он там с соской, кинули его на сани, и такие мордатенькие растут хорошо. Жена, чтоб он посмотрел, ты там как, миленькая, села или нет? Он как рванул, я говорю, ты глянь хоть. О, никуда не денется. Такие все приучены. Но я думаю, это ж они на меня не посмотрят. 35 километров, 2 часа ехать там по всем этим, между деревьями. И вот слава Богу, что Бог смиловался, что-то у него там не поладилось, с мотором остановился. Я поднимаюсь и говорю, дорогой, труп отсюда везти, это такую даль. 4 суток поездом ехали. Оставь меня в живых. А что делать? Наверное, ну давай как-то по-другому. Ну тогда. А на буран сесть сзаду, это значит, буран просаживается в снег больше, и у него сил тогда мало. А на санях он хоть троих будет тащить, хоть что. Ну, так вот я побыл, друзья. Интересно, конечно, когда уже остался в живых, привезли меня на ужин, заносят сырое мясо, настрогали мороженое мясо оленье. Ну, я ел с удовольствием, голодный был, пока провезли, вытряхнул все в желудке, солью посыпаешь, с луком, и вкусно-вкусно. Вот. Что я скажу? Народ очень простой, доверчивый. Они следят. Вот ты проповедник, служитель. Если будешь жить так, как они, тогда они тебя будут слушать, доверятся тебе. Вот пей, как они пьют водичку. У них, говорят, центральное отопление. Я вначале не понял, думал, какое центральное отопление? Да, в центре стоит буржуйка центральная. Вот, трехкамерный холодильник. Это они летом еще выкапывают 3 таких ямы, а потом замерзает это все, накрывает, и вот 3 камеры холодильник. Вот, ну что, вот доверие их Богу, это действительно такое простое, такое детское. Я еще посмотрел на их жизнь, как они молятся, как они доверяют, как они верят. И думаю, действительно, вот последние будут первыми. А первые становятся более такими религиозными, больших знаний, стаж и прочее. Вот так бывает. Наше время уже сбывается, друзья. Но потом, когда я там с недельку побыл, и в собрании у них, надо пояснять им очень просто. Они трудноватый язык знают русский, а библейский вообще нет. Это надо на руках и мимикой. Один молодой среди них так более-менее понимает. Я рассказываю вот так, а на него посмотрю, потом спрашиваю. Я говорю, Анисим, скажи, вот что я рассказал, они что-либо поняли? Он с ними раз-раз-раз поговорил по-ненецки. Говорит, смысл поняли, слов мало поняли, а смысл? Ну, хорошо. Ну и так, потом оттуда приехали опять Ноябрьск, молодежное общение, ехало много их оттуда. Немцев с другой стороны, с тайге приехали ханты, молодежь. Прошли 2 дня молодежного общения, на конце молодежного общения бракосочетание. И вот мне тоже поручили сочитывать. Жених ненец, невеста ханка. И вот радость в чем, друзья, что это столетия эти народы враждебно были настроены друг против друга. Если они встречаются где-то, обязательно из них должен один умереть. Так они не расстанутся, бьются пока кто кого. И так оно и сейчас остается. Но как только уверовали, они говорят, теперь этой вражды нет. И вот ненец берет ханку, и ханка эта приедет, будет жить среди ненцев. Бракосочетание так простое, друзья. Платье такое синенькое, с полосочкой одной. Вот, унты, обувь такая, платочек повязанный, вот тут завязан, вот как у сестрички по старице. Вот так завязано вот здесь вот, красивенькая такая. Ну вот так минут 20 я сочитывал, и все равно не понимают. Чуть-чуть, где кивнуть головой, а где нет. Вот, помолился, возложил руки на них, спели. Вот. Приносят им овцу, подарок. Где-то купили овцу, это у них так положено. И вот живую овцу принесли, подарили ковер. Я был у жениха дома у него. Дом, ну, чум. Чум это метра 4 шириной, ну, круг, кругом так, 4 на 4. И на конус сводится вверх. Посредине буржуйка. Я спрашиваю, это твой дом? Он, да нет. А где жить будешь? Вот ты женишься, а где будешь жить? А вот здесь. Ну, постель прямо на полу, посредине это буржуйка, мы кушаем вот здесь на полу. Так, фанерка положена на полу, на коленочках покушали. Здесь. А тебе что, брат живет? А он на той стороне буржуйки будет спать с женой. А мама посредине. Ну, вот так вот. И все в них получается хорошо. Ну, так вот, друзья. Дело вот в чем, что действительно, вот Христос сказал, проповедано будет Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Я спрашиваю, а народы дальше еще есть? Говорит, еще два места, которые надо достичь. И вот они молятся, там один брат такой пробитной, и вот он едет, договаривается. Вначале его там, ну, чуть не разорвут, вот такая злоба, потому что ненцы, они говорят, вы решили захватить территорию нашу посредством религии, а там нефть, газ, там громадные залежи. А другие крутые люди приезжают и говорят, вы не слушайтесь этих баптистов, мы вам везем водку, мы вам везем наркоманию, все эти травы, анаша и прочее там. И, значит, бураны новые дарят им, они спиваются, разбиваются, и так, чтобы думали туда-сюда и эту народность. И живем, они повымрут от водки, от наркомании. А теперь, наоборот, они становятся такими свежими, культурными, не пьют. У них успех такой хороший, занимаются охотой, рыболовством. И вот так, конечно, как будто вот конкуренция такая вот против тех, которые хотели захватить эту территорию. И наших братьев-миссионеров всегда сопровождает смертельная опасность. Так и метят где-то их расстрелять или зарезать. Они когда куда едут, они так молятся. Бывали моменты, наставляют на них оружие, стреляют, осечка. И сами тогда становятся, опускают оружие, ваш Бог сильнее. Там два уверовали главаря их, шаманы. И вот один шаман, он как уверовал, значит, надо было в жертву принести богам там и спиртное, и пищу. И вот он половина отдал жертву, а половину себе припрятал. Ну, водка там, и закуска, и все. А жена его узнала и тоже преданная такая была этим богам. И когда он это сделал, жена, значит, настолько возревновала, костер горит, вот, а жертва половина спрятана. Она его, значит, толкает в этот костер и еще и соляркой ливанула сверху. Он загорелся, как свечка, но выскочил оттуда, горит весь, в снег бросился. И вот он обгоревший, обгоревший, и глаза обгоревшие, губы вот эти расплавились, ушей нет у него, и рука правая вот так вот. И вот он, сейчас он уверовал, и она тоже, члены церкви. И вот он этой кульшой приветствуется, поет, губы такие, нет, зубы наружу, и вот поет, приветствуется. Неприятно приветствовать, ну попробуй не поприветствовать. Вот. А второй шаман, когда видел, что вот так вот Бог спас, и теперь он уверовал, тот, значит, покаялся, принес всех богов 8 мешков. И вот их надо сжечь. Так они боялись, они глаза закрывали, а вдруг эти боги подскочат от огня, выскочат и проклянут их, или, может быть, даже уничтожат. Они дрожали, боялись, вот наши братья, сестры теперь уже. Что будет? Но они сгорели так, без всяких приключений. И вот этот второй шаман, он руководитель группы, человек 12 у него, проповедует хорошо, такие чудеса. Я посмотрел, так все просто, приятно, думаю, как хорошо с такими. Ну и вот дальше продолжается вот это общение. Ну что, все пришли у вас? Вот это что, опаздывает, это уже уходит время, да, на 1,5 часа? Ай-яй-яй-яй, это ж воровство. Оно же должно быть, ну, а задержаться никак, до 8:30, да? До 9. Друзья, значит, что я вам предложу для рассуждения вместе? Бытие в 6 главе. Заметьте, я сейчас прочитаю, будьте внимательны. Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Но вот центр всего, что сказал Господь, как назвал отступление человеческое, каким словом, кто помнит? Потому что они плоть, развратились, потом стали соединяться. Но вот центр вот этого обвинения со стороны Божией – плоть. И когда соединение происходит Божиих с мирскими, то понятное дело, что почему-то тогда потомство становится крепкое, здоровое, красивое, славное. И это сильно увлекает. Иногда я замечал, верующие говорят, вот как мы живем во всех недостатках, потому что детей много, да еще сколько их будет. Вот у нас дети не такие, вот в мире видите какие, они вот и здоровенькие, и взрослые. потому что они там кахаются, вот кормят их лучше, одевают получше, а у нас сплошная нищета. Ну что это за жизнь? И вот с этого так хочется выскользнуть, выскочить. И как будто бы вот насильно вот держат среди собраний, и Бог зовет, а кто-то так вот силой держится. Как только соединяются с миром, дружба с миром, тогда уже все лучше. Тогда и одежда получше, и пополнее на лицо, вот, и поздоровее дети, пищи хватает. Вот, и все, все улучшается. Вот тут написано, как только соединяться стали сыны Божьими, Божьи с дочерями человеческими, рождать детей исполинов стали. Исполинов. Но сколько их рождали, трудно сказать. Вот. Но беда в том, что Бог оценку такую дал. Это плоть. Это плоть. Что такое плоть, друзья? Вот третья глава, 1 Коринфянам. Апостол Павел посетил верующих, Коринф, и хотел с ними беседовать. И вот он говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете? Вот вторая сторона. Духовная сила. Почему отсутствует у некоторых? Почему слабость духовная? Павел говорит, вот так по времени судя, уже надо с вами говорить, как с духовными. Но невозможно. Вы плотские. Ну и что плотские? Младенцы во Христе. Верующие? Да, верующие. Рожденные свыше? Да, рожденные свыше. Как на этом уровне многие согласны всю жизнь проводить. Я верующий, верующий. Рожден свыше, рожден свыше. Что вам еще надо? Ну, друзья, Павел говорит, хотел питать твердой пищей, но нет. Зубов нет, челюсти не работают. А как? Вот придут собрания, бутылочку получили, сосочка, и течет. Хороший проповедник, плохого слушать не будут. И вот так вот молочко течет, течет, течет. Некоторые даже подремывают. Это имел в виду Павел. Вот плотские, они никогда не будут утруждать себя, чтобы твердой пищей заниматься. Это надо копаться, углубляться, это надо на коленях, это надо, может быть, спросить. А вот так вот, слегка. Я спросить хотел бы у мамочек, вот если младенец 2-3 раза выпьет из бутылочки смесь, вкусную смесь, ну, 2-3 раза, 4. Как вы считаете, сестры, его потянет опять к первому источнику вашего питания? А зачем оно ему нужно? Зачем? Потеть, тянуть, челюсти устают и прочее. Зачем оно нужно, когда готовенькое? У нас некоторые сестры говорят, вот читаю детскую Библию, ну до того мне это понятно, с картинками, ну прям все понимаю. Библия, она мне даже, ну не нравится, никак не нравится. Друзья, что значит быть младенцем? Этого возраста не избегишь. не сбежишь. Все равно он должен быть, потому что из мира пришли, родились свыше, покаялись, родились свыше, младенцы. Но что, если младенец, принесенный с роддома, которому радуются вначале? Вот сейчас, кстати, у Петра родился сын, там такая радость. О, вы знаете, за какого Петра говорю. Вот. Но, а если младенцем вот так вот, 3 года младенец, 5 лет младенец, и младенец, и младенец. Вот как вы думаете, не забеспокоятся ли родители? Куда угодно будут спрашивать, интересоваться, ко всем врачам, повезут, понесут, и на молитву, потому что беспокойствие чрезвычайное. Друзья, беспокоимся ли мы, если долгие годы остаемся младенцами? Младенец, что означает? Крик, раздражение, обидчивость, споры, распри, разногласия. 5 глава Галатам, этот список можно увеличить в 10 раз. Плотские, плотские, плотские, плотские. Когда читаем в этой же главе, вот, то есть 1 послание Коринфянам, во 2 главе, здесь вот 3 вида определяется. Плотской, рожденный свыше, духовный, судит о всем. О нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтоб мог судить его? Мы имеем ум Христов. И душевный. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Братья и сестры, тревога. Если долго верующий остается младенцем, младенцем и младенцем, и не переходит на духовную жизнь, значит, перейдет на душевную. Что такое душевное? Вот я прочитал, не принимает того, что от Духа Божия. Это что такое? Как не принимает? Ну так, душевный живет своим умом. Часто у душевного и молитва красивая, может даже проповедь хорошая. Душевные страшнее всего, если даже пресвитер. Вот душевный, душевный, добрый, такой спокойный, обходительный. Ну все уважают, он и выслушает внимательно все. Но все это как бы по природе. Воспитание. Но Духом Божиим не водится. Духа Божия не слушает. Я вот так замечаю, много в церкви, в нашего братства, уже душевных, душевных. Длинные молитвы. Часто они так молятся. Господи, терпение пошли. Господи, любви пошли. Пошли мне кротости, пошли мне послушание, потому что, так вот замечаю, терпение уже лопается. Люблю только тех, кто меня любит. Вот, кричу, надо кротость. Друзья, я не осуждаю таких, но хотел бы уразуметь, вот, дать понять. Просить-то надо самого Иисуса Христа. А с ним все-все. Но когда и терпение, и кротость, и любовь, и смирение, все-все пошли, и когда это у меня все будет, ты мне, Господи, и не нужен будешь. Вот что такое душевные. Все дары твои принимаю, но твое господство ни в коем случае. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. У него хватает ума. Я вам напомню место, друзья, очень знакомое все. 15 глава Евангелия от Иоанна. Вопрос такой, почему Иисус Христос несколько раз напоминает, прибудьте во мне. Вот смотрите, 4 стих. Прибудьте во мне, и я в вас. 5 стих. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. 6 стих. Кто не прибудет во мне, извергнется вон и в огонь бросает. 7 стих. Если прибудете во мне, слова мои в вас прибудут. Чего не пожелаете, просите, будет вам. Вот давайте внимательно, я простой вопрос задаю. Что нам легче просить? Господи, помоги мне в Тебе прибыть. Или другой, Господи, прибудь во мне. Благодарю вас за честность. Почему нам это легче? Точно. Вот сколько я слышу молитвы, Господи, прибудь во мне. Сестры, братья, может, ошибусь, не знаю, но опять это исходит от нашего «я». Мы хорошо понимаем, кто кого пригласить в гости, тот тому и тон задает. Ну, кто в доме хозяин? Тот, кто пригласил, или того, кого пригласили? Это все адамовская наша гордость. Прибудь во мне, Господи, а тогда я тебе буду куда угодно, на побегушках будешь у меня. Я тебе без конца только буду указания давать. Господи, ты меня сохрани, Господи, ты меня поврачуй, Господи, ты мне дай то, Господи, я ухожу, чтобы дом был сохранен. Ты ж храни. Господи, Господи, Господи. Потому что я его пригласил себе. Вот поэтому Христос говорит, ты во мне прибудь, а я в тебе обязательно прибуду. Но ты во мне, вперед ты во мне. Я тебя воспитаю хорошо, и потом пойду к тебе. А если так, то плохо будет. Друзья, а как все-таки на самом деле? Вот иногда мы даже и не спрашиваем, Господи, как мне прибыть в Тебя? Как? Ну вот как мне это сделать? Мне надо вначале войти в Тебя, а я этого не смогу. И вот первая глава, первое послание к Коринфянам, 30 стих, отвечает. Отвечает апостол Павел. От него, от Бога, и вы во Христе Иисусе. Когда мы были в Адаме, друзья, то все мы согрешили в нем. Бог усмотрел, что пребывание наше в Адаме погибель навеки для нас. Безысходное положение. Никто не спасется. Он нас взял из Адама и переложил во Христа Иисуса. Вот интересные эти места, друзья. Они удивительные, кто их читает. 1 Коринфянам, 15 глава. Их только прочитывают иногда на Пасху, но их надо чаще читать. 45 стих ниже. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущей, а последний, Адам, есть дух животворящий. Вы когда-нибудь размышляли? Два Адама. Два Адама. Первый из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Кто? Иисус Христос. Каков был перстный? Таковы перстные. Вот они мы. Таковы. Но каков небесный, таковы и небесные. Как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И тление не наследует ни тления. Вот Бог нас не стал ремонтировать. Ремонту мы не подлежим. А взял нас, переложил из Адама во Христа. Что теперь нам предлагает Иисус Христос? Не то, что переходите, не то, что укреплять, поселяйтесь у меня, а прибудьте, держитесь в том положении, в которое поместил нас Бог. Держитесь в этом положении. Братья и сестры, для этого очень необходимо. Вот я для себя лично думаю, как бы я мог себя сохранить, ну, хотя бы чуть-чуть праведным. Долго я не могу никак, но немножко хотя. И то иногда не получается. Я в одну церковь приехал, и мне сразу вопрос. Вот у нас был проповедник здесь, гость, и вечеря должна быть, служитель приезжий сидит. Церковь недавно перешла к нам с регистрированного союза. И вот этот проповедник преподнес такие места. 5 глава, 1 послание Иоанна, там вот предпоследние стихи. Он читает: «Рожденный от Бога не грешит». Он спрашивает: «Вы грешите?» «Грешим, брат. Рожденный от Бога хранит себя, лукавый не прикасается к нему». «Кто вы такие?» Одна сестра: «Да, брат, мы, может быть, не грешим, мы согрешаем». Он третью главу открывает, это уже послание, 3 глава, 6 стих. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». «А что нам делать, брат? Вы еще собираетесь в вечере участвовать? Ни в коем случае. Вам надо всем каяться. Вам надо родиться свыше». Служитель сидел, говорит: «Подожди, брат, ты что-то не то говоришь. А что? Ну-ка, давай твое». А у служителя не оказалось ничего лучшего. Вот такой тупик. Вечерю отложили. Этот брат уехал, бродячий. И вот я приезжаю туда, меня вызвали. Что нам делать? Что нам делать? И вот эти места напоминают. Ну, я им разъяснил, вот хочу с вами побеседовать, друзья. Тупики создают те, которые не понимают Слово Божие. И в тупиках находятся те, которые младенцы. Вот младенцам долго будет, и в тупик заходит обязательно. И вот особенно в наше время теперь. Есть праведники духовные, которые никогда не грешат, так они о себе говорят. А другие не смеют этого сказать, Бога боятся, потому что, как правило, грешат и согрешают. Так вот, слушайте. Я поясняю. Я говорю: «Братья и сестры, вот когда я уверовал, родился свыше, у меня стало две природы. На правую сторону показываю, вот здесь у меня божественная природа». Ну, условно, поймите, так вот. На правой стороне у меня божественная природа. Рожденный свыше. Новый человек. Это тот, который пойдет то место, если уже умер человек и на небе, он сойдет на то место, где тело его лежит, получит новое тело и навеки будет с Господом. Если при восхищении остаюсь живых, это тот, который получает новое тело, то есть изменится. Тленному всему надлежит обрести нетленное. Это тот, который вечно будет жить, и моя душа сливается с ним. Это спасенный, это Божий. Он никогда не грешит. Он хранит себя, лукавый к нему не прикасается. Но у меня остался ж мой по наследству, адамовский, всегда грешит. Всегда грешит. Я не знаю, может, у вас когда-то приводил пример такой, но если повторю, может, не помню, запомнится лучше. Я так себе представил, думаю, ну как его держать, чтобы не грешил? И вот я сделал такой пресс, вот буква «П». Сверху винт. Под винтом пружина, мне нельзя его насмерть придавить, не имею права. Но прижать имею право на основании. Мы умерли с ним. Мы не рабы греха. Это тот, который, когда я хочу делать доброе, он мне преподносит злое. Это уже не я делаю, а делает во мне он, живущий. И уже я даже не знаю, что делать. И вот я его под этот пресс, но это надо Слово Божие знать, друзья, и зажал, придавил так, чтобы дышал, но не вырывался. Это понимать надо, друзья. Вот так, как совершилось на Голгофе. Умертвил его Христос, он мертв для греха. Лежал Христос в могиле, и Адам мой лежал там. Но когда Христос воскрес, и я верую вот это воспринял, это мое рождение свыше для обновленной жизни. Это мое рождение свыше. С этого момента я верую воспринял нового человека. Апостол Павел в 5 главе 2 Коринфянам, он там говорит, отныне никого не знаем по плоти. Если знали прежде Христа по плоти, ныне уже не знаем. Кто во Христе, тот новая тварь. Правда, не впадайте в крайность. Есть такие, которые во Христе, во Христе, во Христе, руки сложили и говорят, ничего не надо делать. Я с такими был. У нас их в Сухуми такая община регистрированных. И вот они, когда кто-то молится и просит, Господи, прости меня, они смеются. О, не во Христе не грешит. Ну ладно, но если согрешил, попросить прощения. Не надо просить прощения. Иисус Христос так простил на Голгофе, что сколько ты не будешь грешить, все прощено. Это заблуждение, друзья. Я держу своего под прессом. Прижал и держу. И не грешу. Живу по-новому. Новый человек меня радует. Но вы знаете, однажды у меня случилось такое. Я так присмотрелся на своего Адамчика. И так мне жалко его стало, жалко. Я вспомнил, какой я хороший. Вот, как я уверовал, столько лет я уже верующий, я столько в тюрьмах просидел, да я особый такой вот. А он улыбается ко мне, и вот по утрам как-то особо, доброе утро, как здоровье у тебя, вот видишь, ты хороший, хороший. И я так подумал, что он у меня исправился. Я его взял и отпустил. Вы знаете, никогда он не справляется. Никогда. И я понял, что я беды натворил. что обратил на него внимание. Разнежился, расслабился, гордыня меня овладела. Вы понимаете, о чем я говорю? Немножко аллегорически так. Это у вас так бывает, точно так. И я стал обижаться на других. Я стал смотреть свысока. Он мне говорит: слушай, ну что ты меня только видишь? Ну что ты меня только держишь? Ну посмотри, вот та какая, а вот тот, а вот тот. Я стал смотреть, думаю, правда, что ж я? И я стал осуждать других. Мне стало как-то все не по себе, недовольствие. А если кто-то меня обличит, я такой обидчивый стал. Все, и в собрание не пойду. Меня стали уговаривать проповедовать, я не хочу, не буду, я не подготовился и прочее. В общем, потом все-таки я стал каяться и хотел его поймать, и опять под пресс. Как мне это трудно давалось, как трудно второй раз ловить свое «я» и под пресс. Как трудно, очень тяжело, потому что уже годы, стаж, служение, вот свое «я». Почему я говорю, что последние будут первыми, а первые – последними? Я поэтому говорю всем, друзья, если вовремя из плотского младенческого возраста не перейдем на духовное, а духовное состояние – это какое? Это такое состояние, которое контролирует вот этого Адама в себе внутри. И очень легко разбирается, куда влечет мой Адам, что он хочет, как вовремя бы его приостановить. Ну, так вот, давайте споем сейчас, а то вы сидите долго, и будет хорошо, как пробуждение. Какой споем, да? Ну, хотя бы жить для Иисуса, с Ним умирать. Вставайте быстренько, вставайте. Поспикнет, можете даже во время нашей беседы задать. Ну, я еще вот что скажу, друзья. Значит, вот плотской человек, рожденный свыше, ну, почему он плотской? Потому что плоть больше превозмогает, больше проявляет себя. Это по причине той, что мало читаем Слово Божие, мало молитвенной жизнью занимаемся, пропускаем собрания. Вот. И так вот, ну, меня спрашивали в заключении, вот, заключенные, отец Григорий, там они так вот, как священника меня звали, отец Григорий. Что такое пост? Почему ты постишься в пятницу вот так вот? А я думаю, как им объяснить? Потом говорю, ну, вы же помните, я беседовал с вами, вот, что верующий, настоящий верующий человек – это тот, который рожденный свыше. Ну, и так им напомнил. У меня две природы. И вот я когда наблюдаю, что моя адамовская природа начинает обижать божественную, я адамовской урезаю пайку. Они, все понятно, все понятно. Я удивлялся, думаю, ну вот неверующие люди быстро понимают. Верующие не понимают. Они считают, что пост – это какая-то, ну, излишняя выдумка служителей или совета церквей. Вот, а того не знают, что без поста вообще жить невозможно. Если хотя бы даже вот один день, полностью день, пятница, быть в посте, это обеспечить себя на неделю победоносной жизнью. Но, увы, плотской человек, превозмогая духовного, он вам преподнесет несколько причин. Голова кружится, желудок сосет, вот, почки ноют, ноги дрожат, и руки уже все. Это до 10 часов. А дальше он вообще вас положит. Вот. Это о чем говорит? боится наш ветхий человек, страшно, если мы перейдем на борьбу против него посредством поста. Вот почему некоторые пост, если даже и пытаются до обеда, у некоторых до 4 часов, а многие уже говорят, я работаю, мне не до поста. Это значит поддержка адамовской природы, ослабление духовной природы, божественной природы. Это одно, друзья. Плотской человек, он часто согрешает, потому что плотской. Вы теперь поняли, да? Он быстро поднимается, потому что в нем живет духовный. И Дух Святой ему напоминает, ну вставай. Вот плотской, он хотя и согрешит, он пытается подняться, он будет исповедоваться. Он будет каяться, он будет молиться в церкви, но тут же раз опять споткнулся. Часто сатана ему говорит, перестань, хватит, у тебя не получится. Ты вот оживи, как остальные, те, которые уже перешли на душевную жизнь. Душевные люди, они реже согрешают, они очень осторожные, они умные. Они душевные. Сатана их меньше искушает, он доволен тем, что они душевные. Хватит и того. Это не принимающий от Духа Божия. Но, друзья, вот часто нас удивляют некоторые. Я вам один секрет скажу. Вот сколько я лет уже верующий, я заметил в своей жизни, что даже при моей жизни, вот в нашем братстве, я заметил, как сатана часто нас переквалифицирует. Вот когда-то мы грешили, вы сами вспомните и подтвердите, мы грешили чаще, когда вот вышли с регистрации, у нас чаще проявлялись грехи плоти. То кто-то там прелюбодейную жизнь, то грех плоти такой там закурил, уворовать нам было это очень, ну, так сказать, интересно, потому что бедность, советская власть, с колхозов, с совхозов, с производств, и такие видные грехи плоти. За эти грехи легче уловить, наказать. Но сатана настолько хитр, друзья, он многих перевел на грехи скверна духа. 7 глава 2 Коринфянам, там об этом говорится, что очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. В чем заключаются грехи скверна духа? Это грехи, которые мало-мало кто заметит. Это гордость, это самолюбие, это высокомерие, это обидчивость, потому что гордость. Обидчивый человек обычно всеми нами, ну, немножечко так принимается снисходительно. Да это такой характер, ну, вы же понимаете, давайте к нему будем. А это гордость, внутри гордость, поэтому он и обижается, друзья. Вот. Скверна духа – это ни с чем не согласен, всегда противится, всегда доказывает. Вот. Некоторым даже, вот братья говорят, скажи ему наоборот – он воспротивится, и как раз он попадет в ту точку, которую нужно. Только надо наоборот сказать. Вот как детям. Я однажды говорю, вот ты здорово ложку бросаешь, а ну-ка еще кинь. Не буду. Ох, и ножки в тебе дрикают, ты посмотри, как на велосипеде. А ну еще раз и утих. Вот такие бывают люди. Что бы ни предложили в церкви, его цель – подняться и проявить мудрость. Высказать так, чтобы все напротив. И все приостановить. Это душевные люди. И когда посмотришь, наказать не за что. Но когда кого наказывали за непослушание? Но когда кого наказывали, допустим, за непокорность? А вы знаете, это что за грехи, друзья? Это равны волшебству, идолопоклонству. Это грех скверна духа. И дьявол настолько в этом сейчас имеет успеха, что такие люди, они на первый взгляд как вид ангела света. Они аккуратные, они кроткие, они смиренные, они такие, ну, я их сравниваю часто, в самолете летишь, вот там бортпроводники, стюардессы, до чего терпеливые, до чего ж они уважаемые и уважительные, настолько они аккуратненькие, думаешь, вот такие были бы члены церкви у нас. Вот. Но это все за деньги. Это душевные люди. Душевные, хорошие люди, хорошие люди. Иногда беда, когда в собрании слышишь, мама молится за своих сыновей и говорит: «Господи, ты знаешь мой сыночек, он такой хороший, он ученый, он инженер, он профессор, доктор, врач. Господи, но вот он неверующий. Он хороший, ему немножечко, Господи». А того не понимает, что не лучший человек и сам о себе так мнит, что он хороший, то дальше всякого окаянного грешника. Ему очень далеко до Бога. Он доволен собою. Вот насколько дьявол преуспевает, и в эти последние вот времена у него цель как можно больше поделать душевными, религиозные люди. Мы были в Грузии, Николай Степанович посетил одну церковь регистрированную, баптисты. Но мне в другой пришлось быть, у нашего братства одновременно. И вот он приходит, рассказывает. Говорит, кресты, черный впереди, одежда такая вот до пола, женщины идут, несут, значит, Библию вот так вот, и впереди первая, за ней еще там несколько, а потом дечки идут с крестами, колпачки такие на голове, вот, все несут Библию вот так вот, а потом уже служители священнодействующие. Вот те немножко в одежде другого цвета, зашли, вот, женщина стала читать Библию, за ней повторяют несколько раз вот так вот, во все стороны машет, машет. Вот, прошло там несколько времени, спели одну песню, а потом проповедник этот, пастор, ну, говорит очень догматически, все, никаких вопросов, все четко, все точно. Ну, там иконы, там и свечки, там все. Это в баптистском молитвенном доме. Вот. И сегодня это успешно совершается. Приезжают туда, смотрят, народу много-много. Идут туда, ну, а почему бы в себя не сделать? И в Москве, и в других. И в этом уже сейчас большой успех. Соединяются, сливаются в великую блудницу. Религия, друзья, это душевные, душевные. И их таких тысячи, тысячи, тысячи. Ну, что еще сказать, друзья, на этот счет? Не отчаивайтесь. Пока есть сознание, пока... Вот Дух Святой, это не просто такой какой-то нежечка. Вот написано, хотя, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будет удалены от вас. Но будьте друг к другу. Добры, сострадательны, прощайте друг друга. То есть, как будто если я закричал, Дух Святой уже вышел. Оскорбление. Что такое оскорбление, друзья? Мы посетили одну молодую семью. И вот жена плачет, плачет, плачет. Не поймем никак, что у нее за жалоба. А муж говорит, вот вы видите, какая она. Деньги приношу, правда? Она говорит, правда. Всегда дома ночую, правда? Правда. Посмотрите, какой порядок. Во дворе, везде все. Что ей надо? Мы тоже сидим вдвоем, думаем, правда, что ей надо? Ну, наверное, такая. Но потом все-таки так немножечко еще мы посмотрели, думаем, что-то не то, мы тут что-то не поняли. Ну расскажи, расскажи подробнее, расскажи, что тебе наболевшее на душе? Она говорит: братья, правда, хороший, во всем хороший, душевно хороший человек. Но он никакого внимания ко мне не обращает. Никакого. Вот пришел, хотя бы спросил, как твое здоровье? Как ты день провела? Кричит, требует, как администратор. Ну, и другие она там такие, уже более утонченные, все супружеские вопросы и требования. И я тогда вот сидел и думаю, вот что значит, мы можем понимать, я рожденный свыше, у меня Дух Святой, ну и пусть, это его обязанность. Вот. А я живу плотской жизнью. Чем я его оскорбляю, друзья? Он меня наставит, он меня научит, он мне возвестит, он мне напомнит. Когда я плохо молюсь, он меня научит, ибо не знаем, о чем молиться, как должно. Он ходатайствует за меня, он все. Но вопрос, я в каком отношении к Духу Святому? Я с ним беседую, я на него обращаю внимание. Я вообще его признаю, что он у меня. Я вам пример такой приведу, друзья. Вот мы, когда посетить какую семью с Николаем Степановичем, ну, бывает так, иногда заранее позвоним. Вы там дома? Да, дома. Ну, мы через полчасика к вам подъедем. Приезжаем, полчаса, 40 минут. И что вы думаете? Что они делали за эти 30 минут, за 40, а? Как вы думаете? Заметно еще пол не высох, все блестит. А если где-то не успели, накрыли, чтобы не видели. Что за лицеприятие такое? Или как называют? Лицемерие или лицеприятие? Что за лукавство такое? Да делали б это пред лицом Господа. Николай Степанович рассказывает, посетил одну пару. Еще и немного жили. И вот хотел постучать, слышу, скандал страшный. Неудобно, вот так открою дверь, а не скандал. Это может там скубуться уже. Я тогда стою и жду паузу. Раз, притихли. Я в это время постучал. Открываю. О, брат дорогой, Ванечка, да ты посмотри, кто пришел к нам. Ай, хорошо. Да. Такие любезные, такие хорошие. Ну, как голуби. Что за лукавство, когда день и ночь с нами Дух Святой, Дух Христов. Кто перед Ним благоговеет? Кто с Ним советуется? Кто с Ним общается, друзья? Я не скажу, что никто. Нет, есть, есть. Слава Богу, есть. Но вы понимаете, что многие, когда молятся, куда-то в небо поднимают взор. Вот оттуда, оттуда, а оно внутри вас. У кого Дух Святой больше и больше расширяет свои обители в нас? Тот, кто с Ним считается, кто дает Ему простор, кто всегда общается с Ним. Друзья, вот это духовная жизнь. Это жизнь постоянная, победоносная жизнь. Вот такие, они переходят полностью на духовное состояние. Но эти те, которые бодрствуют, это те, которые постоянно, постоянно следят, чтобы не проявился ветхий Адам, и чтобы духовный человек мой всегда был сыт. Это и через чтение Слова Божия, и молитвенная жизнь, и друг с другом, и благоговение пред лицом Господа. Вот самое лучшее наше контроль в моей жизни. Как я живу с Духом Святым. Вот что значит, не оскорбляйте. Даже вот целый день прошел, и я за него не вспомнил. И я с ним не пообщался. Как вы думаете, целый день прожить мужу и на жену не обратить внимания? Или жена на мужа, сразу будут высказывать обиды друг друга. Это почему? Это что такое? Как это изменились отношения у нас друг с другом? А сколько бывает такого с Духом Святым? Друзья, я вот это однажды с молодежью так провел беседу о Духе Святом. И какое оскорбление Духу Святому каждый день. И в одежде не спрашиваемся. И куда идем, не поговорим. И где работать, не посоветуемся. И что купить без тебя. И Дух Святой, как будто бы просто заполнитель пустоты. Вот в чем оскорбление, друзья. Вот от чего наша слабость духовная. Вот почему не достает у нас сил, чтобы быть всегда духовным, возвышенным, победоносным состоянием. Братья и сестры, вопросы есть у вас? Может, у кого-то необходимый вопрос по теме слышанной? Или, может быть, другой какой-либо? Ну, не членские вопросы, а такие вот, ну, более подходящие при такой аудитории, как есть. Да? Да. Хорошо. Вы знаете, друзья, насчет молитвы то же самое. Вот помолиться заученной молитвой, я не имею в виду «Отче наш», а вот всегда легко. Всегда легко. Но не всегда это удовлетворяет наш дух. Вот часто молимся на пищу. Господи, благослови эту пищу. Аминь. Ты не успеешь иной раз даже услышать, что ты сказал там. Уже все, молитва кончилась. Помолились вечером, тоже уставшие, кто-нибудь как-нибудь, лишь бы только отбыть очередь. Утром некогда, но, однако, не зря ученики задали такой вопрос. Господи, научи нас молиться. Разве они не молились? Они молились, но они видели, как Христос молился, и какая борьба, и какой вид его был. Они поняли, что молитва, в молитве разница. Вот сестра говорит, вот встанешь на колени, молиться как-нибудь заученной молитвой, уже, кажется, и совесть судит. А помолиться так, чтобы помолиться, соединиться с Богом, вдруг нет слов. Нет слов. Это борьба, это дьявол так вступается в эту молитву, так начинает препятствовать, что действительно как будто слов нет. Ну, сказать помолиться «Отче наш», и тогда слова появятся, это опять-таки не у всякого, не у каждого так может быть. Почему? Потому что молитва «Отче наш», лишь бы заполнить пустоту, нам не дано этого права, друзья. Я советую даже лучше молча постоять, сосредоточиться, вспомнить место Писания о молитве, а их много, и ждать, пока Дух Святой войдет в действие, в силу. Потому что вот Дух Святой не может в нас действовать, пока Он не получит наше согласие. Иногда даже можно так молиться. Дух Святой, подскажи, что мне помолиться, что мне сказать. Дух Святой. Вот что такое исполнившись Духом Святым? Что это такое исполнившись Духом Святым? Напал на исполненного Духом другим. Друзья, это момент у апостола Павла, когда он соединился внутренно с Духом Святым и дал ему простор. Сполна доверился. Можно было бы своим умом там доказывать, отбиваться и состязаться и прочее. Апостол Павел понял, здесь с этим человеком волф. Непростая борьба. Он сразу обратил внимание, Дух Святой, тебе доверяю. Сполна тебе доверяю. И Дух Святой стал действовать. Я так вот советую, друзья, если кто-то серьезно желает помолиться, и даже порой бывает очень трудно, не вставайте. Один брат так вот помолился, заученный, ну, привычной молитвой. Поднялся и сам себе вопрос задал, а помолился ли я? Потому что молился, что не молился, пустота. А вот когда соединяешься Духом Святым, ибо не знаем, о чем молиться, как должно, не бойтесь, друзья, это не пятидесятничество, это не харизматия, это простое детское доверие. Помолиться так, чтобы насладиться общением с Господом. Не хвалитесь этим, чтобы не возгордиться. Но это дома, наедине. И вот мужи молитвы, это и сестры, это и братья, всегда будут плодовиты и сочны, и свежи. Еще есть вопросы? Да. Ну, слово «святыня» – это не обязательно, может быть, Евангелие дать, или там трактат какой-то. Святыня – псам, а вне – псы. Они не в церкви, они вне, понимаете? Во время гонения обычно поясняли так. Не открывайте тайны церкви, потому что они порвут, растерзают всех тех, кого вы открыли. И хорошо это было тогда заучено, усвоено. Хорошо. Ни за кого не говорить, не открывать. Святыня. У Господа самая наивысшая святыня – это церковь. Вот. И не давать, может быть, даже членские собрания не выносить. Вот себя дома, мужу неверующему. Или какому-то человеку отлученному. Или, может быть, человек, который не участвовал здесь по причине своего недуга, каприза и прочее. Не рассказывайте, кто за него что говорил и прочее. То есть, вот все, что делается в церкви, строение ее, устройство, это есть пред лицом Господа святыня. Но если мы святыни, как некоторые понимают, не буду проповедовать, ему начали проповедовать, а он отбивается, смеется и прочее. Это почти всегда, друзья, смеется, а потом плачет. Без этого не обойдешься. Они неверующие. Вот сколько бывает, вот так наступаешь, проповедуешь, начинаешь пояснять, смеется, смеется, но ты молишься, у тебя обязательно силы больше должна быть, с нами Бог. И смотришь, перестал смеяться, начинает слушать, умиляется. И некоторые из-за этого перестали свидетельствовать, благовествовать. Нельзя этого делать. Жемчуга пред свиньями. Это как бы один и тот же вопрос, дважды повторяемый. Вот нашел жемчуг. Это Христос, церковь. И за нее, за этот жемчуг, он продал все, пока не купил. И дорогою ценою. Ну вот примерно я так, не знаю, может, и другие есть понятия. Мне так больше ложится, но навязывать не буду. Еще есть вопросы у кого? Последний, давайте, ага. Ага, да. Это так сказано. В дни Иоанна Крестителя Царствие Божие силою берется от дней Иоанна Крестителя. Христос говорит, и употребляющий усилия восхищает его. Так? От дней Иоанна Крестителя. То есть, вот самый заветный проповедник или пророк – это Иоанн Креститель. Большего не восставал. А Иисус Христос его ценит так, что от дней Иоанна Крестителя благовествуется Евангелие уже. Благая весть – это сам Иисус Христос. И силою берется. Друзья, ну а как вы думаете? Ну вот что мы можем достичь, если все-таки не применяем усилия. В молитве усилия. Подняться пораньше – усилия. Пойти в собрание – усилия. Не опоздать бы – усилия. Если бы усилия применяли, мы были бы гораздо дисциплинированнее. Гораздо было бы собрание оживленнее. Приготовить проповедь – усилия. И вот применяющий усилия восхищает царствие. То есть у такого применяющего больше богатства духовного. Больше. Как реки воды живой. И молитвенная жизнь, и проповеди, и служители такие сильнее. Это слова Иисуса Христа. Друзья, о чем мы беседовали? Не оставаться плотским, потому что если спокойно и беспечно согласишься с этим, перейдешь на душевного. Это религиозный, засушенный, вот такой вот, будет петь, будет молиться, все по привычке. И никогда не будет видеть себя грешником, как будто все хорошо. Душевные – это те, которые уже давно верующие, но на одном уровне, но успокоились, что мы не грешим, перешли на грехи скверно духа и обижаются, и завидуют, и гордости полно, и осуждают, и противятся всегда всякому истинному предложению устроения церкви. Духовный – это тот, который держит своего Адама под прессом. Ладно, пусть этот пример вам памятный будет. И бодрствует, не давая ему, помня, что на Голгофе с ним расчет произошел, его умертвил Христос, у меня побудь пока до смерти моей или до восхищения. Я его никуда не дену, он у меня квартирант. Но хозяином ему не дам, ни в коем случае. У меня теперь Господь не для того только, чтобы его просить для помощи, но и дать господствовать. Он Господь. Иисуса Христа мы как-то легче принимаем, а как Господа часто не соглашаемся. Хочу сам господствовать. Но и последнее мы побеседовали, друзья, чтобы, если даже в чем-то согрешаем, не отчаиваться, исповедоваться, каяться, просить прощения. И особенно не оскорблять Святого Духа. С Духом Святым общаться. Если у кого это было, попросите прощения. И опять начните святую духовную жизнь. Аминь. Помолимся. Он сильно переболел. Но Бог дал еще ему жизнь. Слабенький, но так вот участвовал с нами. Надо молиться, чтобы Господь продлил его жизнь, особенно в это время, вот такой обстановки трудной. Вот это такая для нас новость радостная. Вам хочу сказать, благодарить Господа и молиться в продолжение жизни. А так вот все, сколько пришлось послушать, так, слава Господу, единство. По местам особых таких гонений там или обстоятельств тяжелых так не наблюдается. Конечно, печально в том, что Евангелие стали принимать очень плохо неверующие. Занято сильно все суетой, как будто вот такое вот пассивное состояние. Хотя понимаем, что время последнее, претерпевший же до конца спасется. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Такую весточку, то есть и поблагодарить Господа, и помолиться дальше.